Глава 31. Кэрол. Настоящее. Среда. Температура, наконец, спала. Кажется, я иду на поправку. Совершенно случайно наткнулась на замечательный учебник по картам Таро. Он-то мне и нужен. Надоели обманщики и шарлатаны, жадные до денег экстрасенсы, которые дальше своего носа не видят, не то что чье-то будущее. Почему я раньше не признавала Таро? Сильно недооценивала. Это не фокусы, как я раньше думала, а древнее искусство, которое можно освоить самостоятельно. Я поняла важную вещь. Хватит зацикливаться на прошлом. Пора сосредоточиться на будущем. Ради Эмили. Ради меня самой. Ради всех остальных. Таро — это лучший выход, я верю. Будущее мое прояснится. Только бы остановить Бет и Салли. Я заказала на сайте профессиональную колоду карт и еще один учебник. Потрясающая женщина написала. Существует 78 карт, их называют арканами, и в них заложена древняя мудрость. Захватывающе. Есть старшие арканы и младшие. Я еще не до конца разобралась, как это работает, пока не пришел учебник, ищу информацию в интернете. А остальные карты разделены на масти, которые отражают четыре стихии — землю, воду, огонь и воздух. Разумеется, это сложная наука, надо потрудиться. Зато ключ к разгадке будет в моих собственных руках. И как я раньше не подумала про карты Таро, ума не приложу. На сайте говорится, что они гадают по электронной почте, однако я не уверена, не хочу оставлять в интернете свои реальные данные. Посмотрим. Сегодня мне гораздо лучше. Ах да, насчет ворон тоже есть хорошие новости. Элла, возможно, чувствовала себя виноватой после истории с бассейном, пообещала переговорить с Джонатаном. Думаю, она немного побаивается, что Пьер и правда начнет стрелять. Лучше уж огородные чучела или хлопушки. Про ворон я тоже много читала. Наши вороны черные. И у них сейчас что-то вроде войны за территорию с серыми воронами. По всей Европе. Надеюсь, они перебьют друг друга.